слушают передачу московского радио. Знал, но не донес. Хотя если бы сообщил, куда надо, не ходил бы в свои годы только капитаном. «Запишите это, пожалуйста, в мою анкету», — настойчиво просил Лигнец. Благодаря откровенному признанию одного из таких родственников, я получил возможность побывать у Георгия Димитрова и побеседовать с ним. Как-то вечером после аппеля ко мне подошел лейтенант Герберт Вернер. Молодой военнопленный заявил, что он родной племянник. Везло мне на племянников. Обер-прокурора Вернера, того самого, который выступал в качестве государственного обвинителя на Лейпцигском процессе. Лейтенант подчеркнул, что во время процесса, будучи еще мальчиком, подолгу спорил с дядей, доказывая, что мужество Димитрова достойно восхищения. На этой почве даже возник семейный конфликт, рассказывал Герберт. И далее молодой Вернер уверял, что его симпатии всегда были на стороне Димитрова. В июне 1943 года мне было поручено сопровождать председателя Компартии Германии товарища Вильгельма Пика, приехавшего на 10 дней в Суздаль для выступления перед офицерами и генералами вермахта. Я рассказал ему об откровениях лейтенанта Вернера. Мне подумалось тогда, что он расскажет Георгию Димитрову, с которым его связывала близкая дружба, о курьезной встрече с Вернером. И вот в начале июля телефонный звонок из Москвы. Приказание явиться в наркомат. Приезжаю, докладываю начальству и на следующий день вхожу в большой кабинет в здании, где ранее размещался Коминтерн. Меня провожает туда женщина-секретарь. А в кабинете уже находятся трое. Георгий Димитров, имевший болезненный и усталый вид, Вильгельм Пик и еще один неизвестный мне товарищ. «А, старый знакомый!» — приветливо говорит Вильгельм Пик. И, обращаясь к Димитрову, «Это товарищ Бланк. Я тебе о нем рассказывал. Ему молодой Вернер клялся в любви к тебе», — шутливо добавил он. Говорили по-немецки. Георгий Димитров пригласил меня сесть. Принесли чаю. Он спросил, как настроены молодые офицеры из числа военнопленных, те, кому 20-30 лет. «Это ведь особенно важно», — подчеркнул Димитров. «Если хотите, это важнее, чем настроение генералов. Они вернутся в свободную Германию, свободную от фашистов, капиталистов и юнкеров, где им предстоит начать жизнь, найти свое место в новом обществе». Товарищ Вильгельм, взглянув в сторону Пика, продолжал Димитров, говорил мне, что вы в Суздале роздали анкету военнопленным, произвели опрос. Я рассказал, что на вопросы нашей анкеты, которую заполняли анонимно, 22% ответили, что в победу гитлеровской Германии больше не верят. 13, что не одобряют политики Гитлера. А на вопрос, что побудило следовать за фашистской кликой, свыше 70% ответили привычка подчиняться властям. Эти цифры заинтересовали Димитрова. Он попросил составить ему справку и посоветовал периодически проводить подобные опросы среди младших офицеров и других военнопленных моложе 30 лет. По мере того, как Красная Армия будет продвигаться на Запад, настроения будут резко меняться, сказал Георгий Димитров. Нас особенно заботит судьба растленной Гитлером немецкой молодежи. В антифашистских школах здесь, в Советском Союзе, она быстро избавляется от нацистского дурмана, особенно после Сталинграда. Но ведь нам предстоит отобрать у нацистов всю молодежь, или, по крайней мере, ее большинство. Для этого не надо жалеть сил. Ты рассказывал мне, Вильгельм, продолжал Димитров, о молодых немецких солдатах, сдавшихся добровольно в плен Красной Армии, которые пошли в расположение фашистских войск в районе Великих Луг, чтобы убедить гарнизон капитулировать. Где они теперь? Чем занимаются? Речь шла, как я узнал после, об активных антифашистах-солдатах-солдатах, Гейнце Кесслере –